На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Мы продолжаем нашу дневную программу. Я передаю слово Константину Колоколову и Александру Павлову. Большое спасибо, Татьяна. Спасибо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На часах в студии Радио России Иваново 11 часов 18 минут. Нам помогает в нашей работе звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. В выходные в зале машиностроительного колледжа ИГЭУ прошел 20-й областной фестиваль-конкурс популярной музыки «Дебюты. Школьный рок-2020». Его цель – развитие молодежной рок-культуры среди учащихся, выявление лучших рок-групп и отдельных исполнителей, создание творческой среды для общения рок-музыкантов. Об этом и поговорим. У нас в студии Николай Хомский, художественный руководитель музыкального центра «Пульс», заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель и идейный вдохновитель рок-соревновательного движения в нашем регионе. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Владимирович, 20-й юбилейный, можно сказать, рок-фестиваль для молодежи. Он так называется «Школьный рок», но принимают в нем участие не только школьники, но и вообще молодые люди, которые только еще не то чтобы собираются, они уже стали музыкантами, но они еще молодые музыканты, да? Вот какими прелестями был отмечен нынешний «Школьный рок» 20-й? Ну, во-первых, хочется всех сразу поздравить со Старым Новым Годом. Который грядет сегодня. Вот именно как раз. Это старые хорошие традиции. А у нас 20-й юбилейный отличился, вернее, отличились и как участники, так и журисты. Поэтому они выдали 5 лауреатов, которых я с удовольствием озвучу. В номинации «Рок в акустике» – это новый флешмоб барабанщиков. В номинации «Вокал» – это Тюляпкина Дарья, Нижний Новгород. И Жирякова Алиса, Лежнево, поселок Лежнево. В традиции у нас 2 лауреата. Это «Gun Girls» – город Фурманов. И, опять же, Калиновский ансамбль «Поющие барабанщики». Вот какова была география участников в этот раз? Ну, скажем честно, не очень широко. Иванский район, Иваново, Лежнево, Фурманов, Родники, Нижний Новгород. Нижний Новгород. Но к нам не доехали. Не доехали, но собирались. Собирались. Это Воркута, Украина и Канада. О, как. Да, даже собирались из Канады прибыть с клюшками. Ну, наверное, как-то Канада с Украиной, я так думаю, связано. Ну, что ж, ладно. Ничего страшного. В следующий раз, 21-й тоже юбилейный, 21, счастливое число. Глядишь, и приедут, доедут из Канады через год. Ничего страшного. Как в этом году была, какая атмосфера была на фестивале? Фестиваль проходил 2 дня, 11 и 12 числа. Сначала был вокал и рок в акустике, а потом традиционный рок. Вот чем запомнились эти дни и вообще, что было интересного на этом фестивале? Все как участники, организаторы, я в том числе, мы заметили крещендо, то есть динамику развития в плане, и родители со своими детьми, это участники, от родителей много зависит, в плане зрителей, в плане качества, в плане работы руководителей. И общее это впечатление только положительное. У нас опять, то есть мы поняли, все-таки мы остаемся на верном пути, и мы это почувствовали наплывом. У нас где-то 150 было конкурсантов, и мы не в пустом зале, в холодном. Кстати, хоть почувствовали, что такое зима. Немножко. Но тепло сердец, это все растопило, было очень драйвово, очень интересно, крики «Браво!» было очень часто, и съемка была постоянно, как на стадионе каких-то рок-звезд. А это, вы знаете, вот это нынешняя тенденция, что каждое происходящее событие, оно становится уже вечностью, потому что вот это запечатлевание на смартфоны, отсылание друг другу в соцсети, это уже значит, что событие в очередной раз стало историей, да? Как молодежь вообще относится к рок-музыке? Потому что многие говорят, что утрачивается интерес именно к рок-музыке. Новые течения, популярные и так далее. Судя по тому, что было 150 участников, говорить об этом рано еще, наверное. Да и вообще не нужно. Нет, вот Альберт Болдин как раз сказал, ну, современная тенденция, это где-то больше у нас рэп, чем музыки, если так грубо мы будем говорить. Здесь вот его что удивило, я-то к этому привык, это от классического рока, от битлов, там, квинов, там, я не знаю, Металлика, наши произведения, это «Машина времени», собственное произведение, и до современных течений, особенно в традиционном роке, в электричестве. Весь спектр он был. Весь был. То есть то, что это молодежь, это не значит, что люди погрузились в новую молодежную культуру и забыли о том, вообще об истоках рок-музыки. Да? Нет такого? Нет, совершенно нет. Вот те люди, ребят молодые, кто они, где они учатся, чем они занимаются? Вот есть какая-то такая, ну, средний портрет человека, который занимается рок-музыкой в молодом возрасте? Кто он? Ну, во-первых, если сказать, это вот где есть, скажем, руководители, если взять отдельные поселки Лежнего, там есть... Ну, центры такие, да? Центр, да. Где есть руководитель, Карина, где вот супруги Ларина, допустим, работают, там... Вокруг них формируется какая-то... Так это вот... в каждом ребенке да. Чувствуется рука руководителя, работает с ними. У них очень крепкие вокалисты. Группа детей. Ну, да. То есть вот дети, эти дети, они увлечены тем, что у них есть увлеченный руководитель. Совершенно верно. Теперь взять... Вот берем просто... К нам приехали, давно не приезжали, из деревни, Залесье, это Иванский район. Диплом второй степени. Шикарно все поют. Мне даже завидно. Тоже они нашли возможность... кого-то к себе приглашать, какого-то руководителя. И простые ребята, все ребята у нас талантливые. Но я не столько талантлив там в вокале. У нас все, кто желает, у нас все играют на барабанах, на трубах, на балалайках, на домрах. И у них это жизнь, им это нравится. Вот вы сказали на барабанах. У вас две номинации прозвучали барабанщики. Это сейчас тенденция такая идет, что все стараются барабанить? Или это волна такая пришла сейчас? Ну, я скажу так, если есть время, это лет пять назад, на пять лет в Арт-сквере, у нас комитет по делам молодежи, Игорь Баранов предложил вот нам выступать, и вот где-то такие флешмобы, по-моему, итальянцы где-то делали там по 2:40, что ли, у них барабанщиков, ну, я не знаю, во всяком случае, его идея была. Мне как-то это запало, мы стали приглашать барабанщиков, то есть... Барабанщики области, соседних областей, объединяйтесь. И мы играли такие сейшны. Там, публичные, да? Ну, уличные, да. Вот Арт-сквер нам выделили городские власти. И мы тут всегда раз в месяц где-то проводили вот такие... Это. Я, ну, как-то родители стали интересоваться. Начал возникать интерес к этому инструменту. Совершенно верно. И к этим инструментам. Да. К этому, да, это ударная установка. И сейчас у нас, в данном случае, вот у нас в музыкальном центре «Пульсе», первый, там, второй класс, это младшие барабанщики тоже где-то 10, вот мы выставляли 10 установок в этот раз. Новый флешмоб, вот заняли они первое место. Они, это постарше ребят, но они пришли там с четвёртого класса, но они постарше по возрасту, быстрее понимают. Я сам удивился, они стали, произвели впечатление жюри, это лауреаты. И вот третий уже, вот как в электричестве, это старый наш уже барабанщик, ну как старый, это опять же, с 4-го, там, 6-й класс, основная основа, они, просто мы уже их стали поющими, они стали петь классику рока, и петь, и играть, и в то же время, ну, различные фишки такие, играть на барабанах, ну, грубо сказать, солировать. То инструмент-то такой стал востребован сейчас, востребован. Да? Несмотря на свою громоздкость и финансовую затратность, все-таки барабанщики у нас культивируются в области. Ну, по-моему, в Японии, что ли, там ставят какого-то начальника своего, идет рабочий, свой попинал, побарабанил. И вроде у него хорошо, мне кажется, так же, вот энергию они какую-то отдали там барабану, все нормально, и вышли опять чистые, здоровые такие, светлые ребятишки. Радио России продолжает свою программу, я напомню, что у нас в гостях в студии Николай Хомский, мы говорим о дебюте, о школьном роке, который прошел в прошедшие каникулы. Николай Владимирович, а как появилась идея школьного рока как такового? Потому что, понятно, рок-февраль, для взрослых исполнителей, людей, пусть молодых, но уже сформировавшихся музыкантов, а вот для школьников, откуда время взялось вот это вот такое непонятное после Нового года и зима, и непонятно чего. И школьники. И школьники. Так вот, наши же школьники тех времен пионеры с октябрятами, они как раз и сподвигли, или уже не было их? У них уже не было, но... Было, да. Да, как время возраст остался. Да, возраст остался. Ну, вот, потому что свои еще были дети, там внуки уже появлялись, да. Во всяком случае, там им было еще рано. Рок-февраль был у нас как-то солидный, особенно. Ну, и сейчас он неплохой. Но тогда ну, там, вообще там, очень там участвуют те люди, которые уже стали музыкантами, у них и видение свое такое. Их запинывали, то есть, ну, как-то они так, дети для битья, что ли, были. Поэтому вот это первая была причина. Потом, да, давайте-ка сделаем чего-нибудь. Но это нужно предшественник какой-то делать, или как спутник, раньше говорили, вот этого фестиваля, где бы молодые кадры мы готовили для... Кузница. Кузница, да. Опять лишнего кузница. И теперь возникло, а когда? А вот каникулы, самые лучшие каникулы, они свободные. Зимние каникулы самые длинные. Что делать в зимние каникулы? Ну, кататься на санках. Ну, снег-то, видите, все то тает, то что. Самое время этим заняться. Ну, хотя бы час-два. Ну, мы по три часа занимались, 3-4 где-то. Там разные коллективы. И так это сформировалось. А в конце каникул сделаем фест такой. Среди школьников и учащихся. Вот раньше было у нас еще профессиональное образование. Да, большой. Сильное, да? Да, очень большой. И там тоже начинающие. Они хоть были постарше, но они были вообще первый курс. Ну, ни о чем. Это 9 класс. Сейчас же 14 лет. Да, они большие, но в музыке они еще были никакие. Но, тем не менее, вот вспомните это, что из них получалось. Я просто один пример. Олег Охлопков, 77-го года, 5-е училище. Вот имя. У Серова, у Сандлера играл. Он оттуда же, да? Из того времени? Он 77-го года. Угу. Это 5-е, я только пришел с армии. Вот они как раз меня пригласили руководителем в 5-е училище на Велической. Кстати, тоже которого сейчас теперь там занимает УСИН. Ну, тоже начинался рок со школьников, старших школьников. Да, совершенно верно. А вообще, какого возраста у вас принимают участие? Вы говорите, что и младшие школьники тоже играют. Очень большое количество в этом году, особенно первоклассников, вторых. У нас был вот... Они не выступили, но мы готовились. Это вот моя внучка 5-летняя и Татьяна Ларина, дочка, 5 лет. Но она, ну, это мы их называем будущие народные артисты. Она вот препетировала вчера, говорит, нет, я не пойду еще. Уровень, видно, не тот слабый, не с кем соревноваться, так думаю. Ну, что же, дети, капризничают. Их весовой категории никого нет и соревноваться не с кем. Да, совершенно верно. Говорит, все равно тут мне ничего не светит, наверное. Ну вот, говорить о том, что молодежи неинтересна рок-музыка, уже не стоит, потому что мы про это обменялись вопросом-ответом. Хотелось бы понять вот это настроение людей. Они ведь на этом фестивале все равно соревнуются, потому что они, конечно, показывают все, что они могут, с одной стороны, с другой стороны, они соревнуются. Они смотрят друг на друга, как другие играют, как другие исполняют произведения. Вот этот элемент соревновательности в фестивале, он, насколько он присутствует и насколько он стимулирует вот этих ребят играть лучше. Так вот мы и говорим, конкурс и фестиваль. У нас много возникало вопросов, особенно у ребят. Вот тут жюри, тут не так, тут жюри не так. Это в те годы, ну, наверное, и сейчас будет возникать. Так я говорю, давайте откажемся, мы предлагали, давайте откажемся от градации. Первый, второй, там, третий, просто фестиваль. Нет. Нет, не хотим соревнований. Не хотим, надо. Ну, выявить и сами показать, да. И доказать, что мы лучшие. Конечно, это стимул хороший. Я вот смотрю, вот у нас сейчас вокальная тоже группа организовалась, наша лауреатка, по-моему, 6-го года, Алена Рова, сейчас стала заниматься, пришла вот, она уже взрослая стала девушка, решила попробовать. Естественно, они еще за 4 месяца ничего не сделали. У меня и внучка там, Николь, занимается. Но я смотрю, какое это Да и старшие группы. Вот они идут, себя тут мажут, сюда красят, сюда что-то... И вот они только туда, сюда бегают. Это у них такая... Я вспомнил свой пионерский лагерь, когда мы там готовились к КВНу. Это вот что-то такое, вот понимаете, это выступить, сейчас это выступление, это тут надо подкрасить. Я думаю, сам все равно ничего не видишь, это какое-то... От первого класса до одиннадцатого все накрасились. Все готовились, все серьезные, они считают, что это 50% успеха. Внешний вид, да. Подача тут же. Ну, с другой стороны, это... Но вы видели бы Фурманов, это было что-то там. Это и правильно, потому что они серьезно относятся к себе. Вот когда люди себя, ну, вы говорите, красят там, может быть, одежду какую-то ищут для того, чтобы выступить, это, ну, все равно, это настрой, это половина успеха. Если есть настрой, и значит, люди готовы выступать. Второе дело, как они играют, это... Почему я говорю второе дело? Потому что я сам не музыкант, но когда ты собираешься выходить на сцену, и ты видишь, что ты одет в соответствии с теми своими задачами и целями, да, то ты, вот тогда настрой у тебя уже есть. И руки играют, и голос поет. Мне так кажется. И вот теперь про соревновательность. Значит, раньше мы жюри смотрели, и все, убрали. А сейчас мы пошли по системе давно уже, как КВН. Баллы. Жюри раз, да, и баллы сразу. Сан Саныч Сокуров... Как, мне надо посмотреть хоть как там прицениться? Ничего. Но, правда, добрый был, много десяток поставил. И вот они все, компьютеры, если ведущая ошибется там, складывать сумму, 5 человек жюри, тут же сразу идет поправка. И они это все считают. Ну, естественно, потом председатель жюри, естественно, может и добавить или там что-то уже скорректировать, когда вместе. Ну, вот у них получилось 46-3 команды. Всем дали по дипломам первой степени. Ничего страшного. 2 лауреата. Ничего страшного. Ну, приз распилили. Не 5 тысяч получило там, или, ой, то есть не 10, а по 5 тысяч сертификаты. Ну, вот стоило выделить тех двоих, чтобы они... Значит, поделили приз. Они стоили того? Стоили, да. Я думаю, очень стоили. Еще хотел, пока они, жюри, совещаются, мы еще проводим приз голосование... Зрительских симпатий. Зрительских симпатий, или так, да. Угу. Во-первых, стимулируем, чтобы люди приходили болеть. И что-то говорили. Но обычно, тут немножко меня запутали, обычно идет, когда рок в февралях, идут отборочные туры, жюри троих там или сколько отбирает на финал, а у нас сейчас Россия будет еще рок в феврале, и зрители какого-то спасают. В данном случае зрители у нас еще выбрали вот трио, это опять же родители, но их больше пришло, они приходят, они покупают билет, и они голосуют этим билетом. И например, колхоз-бенд, и это, ну, там в основном 18-я школа, как мне сказали, колхоз-бенд, которые зрители, они, у них был 25 билетов, и они победили. Ну, среди зрителей в традиции. Голосовали за них, да? Оно меня еще поразило, вот какой момент интересный. Когда мы голосовали за вокалистов, ну, там понятно, наши, за наших, за пульсовских родителей 32 проголосовали, а за Нижний Новгород они поехали с папой, с мамой. Наши же проголосовали 23 аж. То есть поддержка прилично. Да. Это просто, они завоевали сердца наших зрителей. То есть своим выступлением, своей работой на сцене. Да. Да. Нет, это, конечно, здорово. Я считаю, что вот оценка не только квалифицированного жюри, но еще и зрительская оценка – это много, это вообще дорого стоит, и правильно, что вы так делаете. Мы говорим о школьном роке, о фестивале-конкурсе, который прошел 11-12 января у нас в Иванове. У нас в студии Николай Владимирович Хомский, идейный вдохновитель рок-соревновательного движения в нашем регионе. Николай Владимирович, вот задача в том числе этого фестиваля – привить интерес к рок-музыке. А многие ли из тех участников, которые вот за эти 20 лет стали профессиональными музыкантами? Потому что вы сейчас, перед тем, как у нас в студии начался разговор, смотрели нашу галерею фотографическую, «Квартирника 37», есть такая у нас передача, где в живом эфире выступают музыканты местные. поют песни, и мы с ними общаемся, беседуем. Вот много ли вы там людей увидели, знакомых лиц? Не, ну, во-первых, там все это наши, все прошли через рок феврале, не школьный рок, там рок феврале. А я хочу сказать, что самое-то смешное, что стало, это был как бы младший брат рок февраля. Но сейчас рок февралю 27 лет, а этому 20. То есть они фактически уже стали ровесниками, да, ну, в нашем понимании. А так-то они, да. И взять со школьного рока. Но трудно уследить. У нас проходит, ну, через нас там сотни, вот только через меня там сотни этих... Сотни ребят. Ребят, они выходят там, кто в мусучилище поступает, кто куда, кто в консерваторию. Но, скажем, вот со школьного рока заканчивают мусучилище. К сожалению, зарплата видна. Я смотрю, вот, например, Таня Новикова, помню, лауреатов я таких уж беру. Сергей Жуков, по-моему, консерваторию закончил. Дальше не знаю, это отличный был певец. Там вот маленький Сережа Жуков у нас великолепный. Это сейчас просто пришло на память. Ну вот лауреатка у нас занимается тоже своим бизнесом. Алена Раздорская она была. Сейчас ее как-то всплыхнуло, она по собственной инициативе вот сейчас пробует заниматься с ребятами, с нашими. Вокалом. Ну, вот какие-то такие моменты. То есть интереса к музыке они не теряют, но это не значит, что они собираются и становятся какими-то мировыми звездами. Ведь не стоит такой задачи, правильно? Нет, не стоит. Единственное, что я могу вот отметить в нашей деятельности, кто ребят себя находит, ребята проходят через нас, они, если музыканты, они формируют какие-то группы, проекты коммерческие, это свадьбы, юбилеи, ну, в общем-то, как где музыканты. Это ремесло такое, да? Да, вот они, это, они, да, как-то их добавка это, ну, я не знаю, сколько они там, ну, много сейчас команд это коммерческих это есть, и больше не, они не у нас в области зарабатывают, а у соседних. Потом много воспитанников Сканворда, такая у нас более такая крепкая команда в городе Иваново, вот они гастролируют. Наша... Творческая лаборатория, скажем так уже, скорее всего. Люди растут оттуда всякие, да? Это откуда? Сканворд. Это в Сканворд, сейчас мои, наоборот, там много, особенно духовые. И вот, ну, они ездят, вот они выступают там где-то, я это все читаю, смотрю, вижу. Что еще сказать? Пока не приходит это... Зарплаты небольшие. А, вот я что хотел сказать. В техническом плане, технические, когда ребята занимаются обеспечением техническим, они становятся более успешными где-то. Щербакова Алексея это занимается как бы инсталляциями, там, прокатом аппарата, выставляется, уже в Москву переделяется. Это тоже музыкальная деятельность. Да? Да, вот я в этом там, вот мой сын также этим занимается, ну, тоже как бы себе попутные прирывы. Так. И в этом я вижу, где-то там вот они зарабатывают. А вот то, что вот тут надо бегать и бегать. Да. В общем, меня в свое время, когда я пошел учиться музыке, учительница первая, Нинсана Росина, сказала, что куда ты идешь, там же денег не платят. Вот куда ты идешь после восьмого? Иди в девятый. Нет, я пошел на баян, вперед, ура. И многие другие также вот идут, им все нравится. Даже институт заканчивает, он у нас Юняев Дима. А потом мусучилище идут. Вот все равно. Или там еще вот сейчас девочка закончила, Женя. У нас она институт закончила, все равно ее это вот как-то тянет в этот музыку на тромбоне. Ну, вот какие-то такие моменты вот бывают. Но все равно у основного большинства интерес к музыке остается, и они несут его в себе по всей оставшейся жизни. Ну, не оставшейся, а вообще по жизни. Но жизнь заставляет искать где-то вот работать, работать, прирабатывать, бегать. Понятно, что они могут быть и не профессиональными музыкантами, но музыку они продолжают заниматься, и она живет в них. Это же очень хорошо. Это хорошо, да. Это гораздо лучше, чем многие другие увлечения, которые, ну, перерастают, бывает, и во что-то не очень хорошее. Грядет, все равно прошел рок школьный, грядет рок-февраль, и что можно сказать об этом фестивале, который тоже традиционный, и который в этом году будет, какой, 27-й, вы говорите? Да. Боюсь. Прямо, когда начинается какой-то фестиваль, всегда боишься уже, как пройдет, как все переживаешь. Так бы плюнуть вроде, думаешь, это ничего не получается. Но, во-первых, вот я все забываю, у нас все фестивали, вот и дебюты, школьный рок, и рок-февраль, и наш областной, который выливается потом в российский раз в два года, а российский будет 13-й, да и число такое-то вот не очень-то. А может быть, наоборот, для рока оно ничего, как раз... Да. Мы все это посвятили 75-летию Победы, да, потому что благодаря нашим дедам, да, и прадедам мы сейчас можем заниматься чем угодно, как-то так, и спокойно жить. И вот с 1 числа мы уже консультируем, со 2 февраля стартуем по всей номинации. Заявки я принимаю, как с области уже, не считал пока. А по России у нас 22-го, 24-го уже в хорошем зале. Это оргкомитет уже собирался, бывший дворец железнодорожников. Мы зовем это сейчас областной научно-методический центр культуры и творчества, зал у нас. А ребята его зовут «Железка». Ну, как-то ну, так вот. Да, ну, интересно так, своеобразно. Там 3 дня будут. Заявки уже поступают. Это Владимирская область. Значит, с Питера у нас приедет журить Алекс такой, Сандлер, а не говорю, не Сандлер, извиняюсь, это Сандлер, это я про Олега говорил. И Ярославль, Кострома, Нижний Новгород. Достаточно традиционные. Да, они такие всегда, далекие пока нет, как раньше было. И Челябинск, ПВК, Сургут там далее. Но, видимо, сейчас не так по деньгам хорошо, что можно было приехать. Да, да, может быть, из-за этого. И мне кажется, еще у них тоже неплохо стало. Мы даже филиал делали «Рок-февраля» и Новосибирский. И там они сами уже развились, сами самодостаточными стали. Ну, как бы сами проводят свои уже. Свои фестивали подобные. Да, ну сейчас... Как-то... Пора продавать франшизу уже, да, задумываться. Мне кажется, лишь бы было желание, можно где угодно все это проводить и так далее. Вот Москва тоже, мы тоже там проводим, вот мы списывались, Москва к нам, Московская область. Потому что кто доедет, Калуга, кто приедет, тот приедет. 2 года назад, мы даже не ожидали, было около 40 коллективов приезжих, там 30 с чем-то, по-моему. Это было прилично, очень прилично. Ну, надо еще раз сказать, когда пройдет 13-й российский фестиваль-конкурс «Рок-февраль» в этом году, в 2020 году. Он пройдет с 22 по 24 февраля. Февраля. Традиционно в «Железке». Да, в «Железке». Да, все желающие могут прийти. Кстати, билеты, насколько будут дорогие? Не там можно ничего ли... никакое не поднимается, ничего, 100 рублей, так как я вот знаю, что это... Символическая плата такая. Да, но люди не богатые, но как-то что-то нужно. Нашу культуру, мы, у нас есть тоже, нас заставляют зарабатывать. Вот мы аппаратуру свою, мы все зарабатываем, проводим фестивали, платные кружки открываем. Сейчас такого, мы должны как-то это питать. Ну, нет у нас сейчас такого, чтобы тебе выделяли. Ну, нет, у нас бывает выделяют какие-то определенные там юбилей, дали там нам что-то, это тоже большое спасибо. Мы раз себе ударную установку. Ведь 10 установок, а нормальная установка – это 100 тысяч. Железо нормальное – это 60 тысяч. Это беда. Вы представляете, там сколько миллионов это, да. И надо все зарабатывать. И 100 рублей за билет. Нет, это совершенно несопоставимое в размеры денег. Но, с другой стороны, вы занимаетесь музыкой, занимаетесь любимым делом, привлекаете молодежь, которая не болтается на улице, которая занимается делом, она занимается музыкой, творчеством. Я считаю, что это замечательно. Сейчас у нас звучит прогноз погоды на завтра, и потом будем тихонечку прощаться. Ну что ж, я напомню, что у нас в студии был сегодня замечательный человек, идейный вдохновитель рок-соревновательного движения в нашем регионе Николай Вадимович Хомский. Большое спасибо, что были у нас. Большое спасибо, что рассказали о том событии, которое прошло. А это был фестиваль-конкурс популярной музыки «Дебюты. Школьный рок 2020». Очень хорошо, что было 2 победителей в главной номинации, правда, им досталось меньший приз. Но... Зато больше лавров и счастья, да, досталось. Вот и сразу путевка на Россию. Вот, два коллектива сразу. Да, да. Спасибо большое, что были у нас. Уважаемые радиослушатели, спасибо. выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущие дневной программы «Радио России Иваново» Александр Павлов. И Константин Колоколов. Мы с вами прощаемся до 18 часов 10 минут. «Радио России Иваново» продолжит свою работу. Вам хорошего дня, хорошего настроения, всего самого хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России Иваново».